Глава 163. Ярость против бога из машины. Сайрус оказывается рядом со мной в мгновение ока, и его когтистая рука так быстро поднимается, чтобы перерезать мне горло, что у меня нет времени даже на то, чтобы закричать. Но затем он спохватывается, качает головой и опускает руку. Видимо, это вступил в силу наш с ним магический уговор. Я вздыхаю с облегчением и смотрю, как моих друзей одного за другим затаскивают на платформу. Когда один из гвардейцев Сайруса хватает меня, я вижу, что все они также облачены в доспехи, нейтрализующие действия магии. Хотя ни Хадсон, ни Джексон не стали бы ничего предпринимать против них, поскольку один из них держит меня за шею и приставил нож к моей еремной вене. Может, лучше превратиться в сплошной камень, думаю я, чтобы дать Хадсону время уничтожить эту машину из камней. Но столбы оснащены такими же металлическими пластинами, блокирующими действия магии. Так что, скорее всего, наш план уничтожения этой машины все равно бы не сработал. Я заключила с Сайрусом сделку о том, что он пощадит нас. И, возможно, сейчас это наилучший исход, на который мы можем надеяться. Я смотрю на Изи, которая стоит, прислонившись к столбу, рядом с Далилой, и смотрит на все происходящее со скучающим выражением лица. Но ее руки сжаты в кулаки. Что касается королевы вампиров, то у нее такой вид, будто сейчас она получит все, чего хотела, и меня гложут сомнения. «Мы же не обязаны были оказаться здесь», — говорю я, повернувшись к Сайрусу. «Вы ведь приказали Далиле рассказать нам о ваших планах, не так ли?» «Разумеется». Он смотрит на меня, как на последнюю дурочку. «Вы находитесь здесь, потому что я так хотел. Я с самого начала хотел, чтобы все кончилось именно этим. Но ты была слишком глупа, чтобы это понять. Ты очень предсказуема, Грейс, и я этому рад. Ты здорово облегчила мне дело». Он подтвердил мое подозрение, и у меня перехватывает дыхание. Мы опять угодили в ловушку. И даже хуже того, я сама завела нас в нее. А между тем, все это время я воображала, будто наконец-то вижу на три хода дальше, чем Сайрус, что на этот раз у нас есть преимущество перед ним. Интересно, когда же он начал планировать свою месть? Кровопускательница сказала, что он понял, кто я такая, когда укусил меня на арене турнира Лударес. Может, он тогда уже начал строить планы? Может, он тогда уже понял, что я безрассудна? Что я действую наобум, вместо того, чтобы размышлять. А когда стало ясно, что мы проиграем, я сдуру сдалась и сыграла ему на руку. Мне казалось, что если он не убьет моих друзей, все образуется. Но теперь, глядя, как гвардейцы волокут их к каменным столбам, я не могу не думать, что, возможно, зря лишила их шанса пасть в бою. Я отдала ему моих друзей, и хуже того, дала ему возможность стать богом. И мне ни разу не пришло в голову, что если бы мы просто не явились сюда, он бы потерпел неудачу. «Ты явилась, как делаешь всегда, Грейс. Похоже, ты ничего не можешь с собой поделать. Мне было достаточно сообщить Мэрис, что я собираюсь лишить учеников Кэтмера их магической силы, и ты сразу же решила, что должна прийти им на помощь, не так ли? И тем самым дала мне то, чего я хотел — себя саму, что принесло мне божественный камень. Так что я, разумеется, знал, что ты будешь настолько самоуверенна, что, узнав о моих планах, наверняка попытаешься мне помешать. Всякий раз, думая, что кому-то грозит опасность, ты, очертя голову, бросалась на выручку. Не так ли, Грейс?» Он прав. Так и было. Я даже не колебалась. Даже когда мы знали, что нас будет всего 10 против 10-тысячной армии. Даже когда я узнала, что армия Гаргулий не придет нам на помощь. Я все равно явилась и привела с собой моих друзей. Я перевожу взгляд на Джексона, на Иден, на Микая, на Дауда, на Мэйси, на Флинта, Реми и Хадсона. И на душе у меня становится немного легче, потому что в их глазах нет ни злости, ни сожаления. А есть только гордость, неизменная гордость. Да, Я явилась сюда и привела с собой моих друзей, потому что я их сердце. Мой сердечный камень Горгульи не может иначе. И они любят меня и следуют за мной именно поэтому. Именно благодаря тому, что Сайрус считает моей самой большой слабостью, у меня есть друзья, которые всегда будут поддерживать меня. Но Сайрусу, чья власть держится на страхе и себелюбии, никогда этого не понять. «Верно», — подтверждаю я. Теперь он стоит прямо передо мной, и я смотрю ему в глаза. Окидываю его взглядом с головы до ног и не скрываю, что нахожу его жалким. И поскольку наш уговор придает мне смелости, делаю глубокий вдох и говорю ему, почему мы с ним так не похожи. «Вы правы. Я всегда буду бросаться на выручку». Я расправляю плечи, вздергиваю подбородок. «Но я не стыжусь, что я такая. Я не из тех, кто трусит. Не из тех, кто прячется в кустах. Всякий раз, увидев, что вы пытаетесь отобрать что-то у того, кто слабее вас, я брошусь ему на помощь. Потому что я королева горгулий. И мой долг состоит в том, чтобы защищать беззащитных от вашего зла. Я всегда буду приходить им на выручку. Потому что я такая, какая есть. И это у меня в крови. Вы чудовище. Король, которому плевать на своих подданных, и который думает только о себе. Человек, который хочет обрести максимальную силу и власть, но который никогда не узнает, что такое настоящая сила. А я — горгулья, защитница невинных и беззащитных. И пока я жива, я никогда не оставлю вас в покое. Несколько секунд он смотрит на меня так, будто не верит своим ушам. А вернее, не может поверить, что мне хватило смелости так разговаривать с ним. И, наверное, прежняя Грейс, та, которая прибыла в Кэтмир столько месяцев назад, одинокая и раздавленная горем, не смогла бы сказать ему такое. Но это были долгие 7 месяцев. И я уже не та, что прежде. И никогда не стану такой, какой была. Он качает головой и чуть ли не со скорбным видом оглядывает луг. «Если ты в самом деле королева горгулий, то где же твоя армия?» Он машет руками. «Или же им известно то, что уже знаю я, что ты слаба, что ты готова пожертвовать ими всеми, чтобы спасти твоих драгоценных друзей?» Я вздрагиваю и вспоминаю тот день, когда я сказала Честейну, что для меня моя пара всегда будет важнее, чем армия горгулий. Кажется, с тех пор прошла целая жизнь. Я нахожу глазами Хадсона и вижу, что гвардейцы прижали его к каменному столбу напротив меня. Моих губ касается улыбка, когда я вижу его родное лицо. Вижу такую любовь и такое принятие в его глазах. Недавно он сказал мне, что когда-нибудь мне придется предпочесть ему мой народ, и он уже тогда понимал то, что я понимаю только теперь. Я сжимаю нить уз нашего сопряжения, и опять поворачиваюсь к Сайрусу. «Вы правы. Я бы пожертвовала армией горгулий ради любого из моих друзей. Но все дело в том, что именно этого и хотел бы от меня мой народ, потому что такова наша суть. Мы защитники. И это честь погибнуть, защищая тех, кому грозит опасность. И если будет необходимо, мои друзья тоже отдадут свои жизни за армию горгулий. Это и есть честь, это и есть любовь, самопожертвование ради тех, кому мы нужны. Я смотрю на луг, заполненный сверхъестественными существами, и продолжаю. И воины армии горгулий пожертвуют своими жизнями ради любого из вас, ради любого, кому это необходимо. Вам не обязательно слепо следовать за Сайрусом. Армия горгулий может стать также и вашим голосом. Мы найдем способ мирно сосуществовать с обыкновенными людьми. Я даю вам слово. Но когда мой взгляд снова падает на Сайруса, я понимаю, что перегнула палку. Сайрус был готов пойти на риск, потому что был уверен, армия горгулий ни за что не пойдет за какой-то там девчонкой. Но по его глазам я вижу, больше он не готов рисковать. «Хватит!» — кричит он, больше не скрывая своей ярости. «Пристегните их к машине!» Мои глаза округляются, и у меня перехватывает дыхание. Но я не знаю, как мне привести мои мысли в порядок. Я даже не знаю, что это значит пристегнуть к машине. Но наверняка в этом нет ничего хорошего. Но ведь у нас уговор, что вы не можете причинить нам вред. От змеиной усмешки на его лице меня морозит. Моя дорогая Грейс, мне просто нужна твоя сила, чтобы активировать божественный камень. Я не причиню вам вреда, нет. Вы просто станете обыкновенными людьми после того, как я заберу у вас вашу магическую силу.